Лекция восьмая. Отношение наук об органической форме к искусству. 2 марта 1872 года. 149. Мне предстоит теперь говорить об отношении искусства к науке, когда ее главным предметом является органическая форма, служащая выражением жизни. Но, как и в предыдущей лекции, я начну прежде всего с того, что намерен главным образом поставить на вид. Во-первых, и долго останавливаться на этом у меня не будет достаточно времени, что истинная сила искусства должна быть основана на общем знании органической природы, а не только человеческой формы. Во-вторых, что при изображении этой органической природы, точно так же, как и при изображении неодушевленных предметов, искусству нет дела до строения, причин или безотносительных фактов. Его интересует только внешний вид. В-третьих, что при изображении этого внешнего вида ему больше мешает, чем помогает знание того, что наружно не проявляется, вследствие чего изучение общей анатомии растений, животных и человека является только помехой для графического искусства. В-четвертых, что при замысле изображения человеческой формы привычка рассматривать ее анатомическое строение не только служит препятствием, но и ведет к извращению. Кроме того, даже изучение внешней формы человеческого тела, более обнаженного, чем это считается приличным в повседневной жизни, было крайне пагубно для каждой школы искусства, где оно только практиковалось. 150. Эти-то четыре положения я и собираюсь постепенно разъяснить вам в течение нашего курса. В одной лекции, конечно, я могу только ясно высказать и установить их. Во-первых, я говорю вам, что искусство должно познакомиться со всеми живущими предметами и настолько узнать их, чтобы быть в состоянии назвать или, иначе говоря, правдиво и ясно описать их. Создатель каждый день перед благороднейшим из своих созданий проводит всякое низшее творение, чтоб как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. Книга Бытие, 2 глава, 19 стих. Во-вторых, изображая их, даже думая и заботясь об этих животных, человек должен представлять их себе со шкурою на них и с душою внутри них. Он должен знать, какие на них пятна и складки, какая шкура или перья, каков взгляд их глаз, как они хватают, какой обладают цепкостью, каким бегом, каким ударом лап или когтей. Он должен рассматривать их со всех точек зрения, но только не с точки зрения мясника. Он никогда не должен думать о них, как о костях и мясе. В-третьих, при изображении их внешности, знакомство с костями и мясом, суставами и мускулами скорее служит помехой, чем помощью. Наконец, по отношению к человеческой форме, подобное знание не только мешает, но и развращает. Изучение голого тела вредно, если оно переступает за границы приличия и благопристойности, допускаемых в обыденной жизни. Вот мои четыре положения. Я не буду вас задерживать, долго останавливаясь на первых двух, на том, что мы должны знать каждого рода животное со шкурой на нем и с душой в нем. Но вы можете счесть за парадокс, может быть, за невероятный и дерзкий парадокс, если я скажу, что изучение анатомии мешает вам делать это. Поэтому я обращусь только к последним двум пунктам. 151. Среди ваших образцов гравюр я выставил гравюру с картины Тициана с девочкой Строци, кормящей собаку. Тициан Вичеллио, портрет Кларисы Строци, дочери Роберта Строци. В первоначальной серии, где вы всегда можете видеть ее, я помещу еще более очаровательную, хотя не вполне годную для образца, картину Рейнольдса, изображающую маленькую дочь Георга III со своим скай-терьером. Джошуа Рейнольдс, принцесса София Матильда Глостерская. Резкин ошибается, на портрете изображена не дочь короля Георга III, а дочь его младшего брата. Я не сомневаюсь, что эти собаки — настоящие баловни, изображенные так же верно, как и их хозяйки, и что маленькая принцесса Флорентийская и принцесса Английская помещены в компании, самой подходящей для их возраста. Старшая кормит своего любимца, а малютка обнимает своего, обив ручонками его шею. Но обычай выставлять на вид или собаку, или другое какое-либо низшее животное для контраста или для скромного сочетания с благороднейшей человеческой формой и душой есть своего рода, так сказать, мысленная анатомия, относящаяся к очень отдаленной эпохе. Одной из наиболее интересных греческих ваз в Британском музее служит та, живопись на которой долго слыла под названием «Анакреон и его собака». Перед вами греческий лирический поэт, поющий с поднятой головой, с жестом Орфея и Филомона в моменты их величественного вдохновения, между тем, как около него бродит совершенно равнодушная и презирающая музыку, остроносая и короткохвостая собака, изображение которой особенные почитатели греческого искусства назвали бы идеальным, потому что хвост ее более похож на взрыв фейерверка, чем на хвост. Но идеал явно основан на действительном существовании очаровательного, хотя и надменного животного, отчасти похожего на тот, который в настоящее время служит главной отрадой моих работ в Оксфорде, а именно на Бестль, собаку доктора Акланда. Я мог бы вернуться назад к еще гораздо более древней эпохе, но во всяком случае со времен золотой собаки Пиндара, фавна Дианы, орла, филина и павлина великих греческих богов, вы находите целый ряд животных типов, сосредоточивающиеся, конечно, в средние века на собаках и соколах, которыми искусство пользовалось как символами или как контрастами достоинств человеческих личностей. В современной портретной живописи, благодаря желанию каждого, посылающего свой портрет или портрет своих детей в Королевскую академию, вошло в обычай выставлять на вид пони или собаку с хлыстом во рту с целью показать публике, что лица, изображенные на портрете, живут в соответствующее время года в деревне. Но у великих мастеров в основе того же самого лежит глубокий смысл относительно тайны сравнительного существования живых существ и способа, каким они проявляют свои пороки и добродетели. Альбрехт Дюрер почти никогда не рисует ни одной сцены из жизни Богородицы без того, чтобы не поместить на переднем плане каких-нибудь беспечных херувимов, играющих с кроликами или котятами. Иногда же его любовь к странностям берет верх над всем лучшим в нем, как, например, в гравюре «Мадонна с обезьяной». Веронезе расстраивает свидание королевы с Соломоном, изображая дерзкий лай Болонки, который Соломон отнесся недостаточно почтительно. Когда же Веронезе представляется сам со всей своей семьей Мадонне, я с грустью вижу, что его любимая собачка поворачивается к Мадонне задом и выходит из комнаты. 152. Но среди этих символических шуток великих мастеров ничего не может быть прекраснее картины Рейнольдса, изображающей маленькую английскую принцессу со своим жесткошерстным терьером. Он приложил все усилия, чтобы показать бесконечную разницу и в то же время благодатную гармонию человеческой и низшей природы. Имея в виду нарисовать голубоглазую, я не видел картины, на гравюре оттенок глаз как будто серый или голубой, нежную девочку, он изображает ее полное личико совершенно круглым, широко раскрытыми глазами, потому что кто-то пришел, кого она не знает. Но она удивлена, не смущена, как и подобает принцессе. Рядом же с этим нежным, чистосердечным ребенком Рейнольдс поместил щетинистую задорную собачку. Вместо широко раскрытых глаз перед вами только темные пятна среди волос, где, вы знаете, должны быть глаза терьера, достаточно проницательные, если бы вы могли их видеть, и, несомненно, смотрящие на вас, но без удивления, не так, как смотрят глаза ребенка. Дело в том, что терьер тотчас же составил о вас свое мнение, нашел, что вам тут нечего делать, свирепо заворчал и зарычал, не отступая, однако, от хозяйки и не ускользая из-под ее руки. Вы имеете таким образом полный контраст между грацией и истинной прелестью ребенка, не думающего о вас дурного, и немилосердной тупостью у природы в собаке, которая думает о вас только дурной. Но достоинство и доверчивость собаки выражены не менее ясно. Она, очевидно, играет в глазах девочки роль подушки, но менее, чем роль товарища по играм, запустив с любовной доверчивостью свою ручку в жесткую шерсть товарища, ребенок уже наполовину решился ей покровительствовать. Тут и ребенок готов защищать собаку, и собака ребенка во всякое время и при всех превратностях судьбы. 153. Изысканность, какой живописец приложил весь свой талант в композиции, его умение владеть кистью, вся его опытность в способах выражения, когда требуется завершить сопоставление, все это не может быть объяснено до мелочей, но первые шаги его науки могут быть намечены легко. Без особенного труда вы можете видеть, как однородная большая масса белого противопоставлено суровой массе серого, как лицо ребенка помещено против света, чтобы ни малейшая тень не могла уменьшить блеска, делающего ее, как в арабских сказках, принцессой, подобной полной луне, как в этом блеске губы и глаза нарисованы густой яркой краской, между тем, как только едва заметному лучу мысли дозволено потревожить спокойствие этих глаз. Глаза терьера были бы достаточно яркие, если бы вы могли их видеть, и сверкали бы постоянно неглубоким огнем, но глаза принцессы думающие, а не сверкающие. Как хорошенькая, но не совсем удобная шляпка обрамляет изящное, кроткое личико, представляющее контраст с грубой лохматой головой собаки. Как свободная грация нежного тела, покоящейся ноги и круглой шеи, сопоставлена с неловко подобранными короткими лапами и стремительным поднятием нетерпеливых плеч менее благородного существа. 154. Рисуя все это, сэр Джошуа обдумывал и видел все, что есть лучшего внутри и во внешности живых существ, все, что есть истинно собачьего и истинно детского в их душе и теле. Абсолютной верностью внешнего вида и внутреннего состояния он владел безукоризненно, но одно ни на минуту не интересовало его. Это их кости. Вы предполагаете, что при рисовании этой картины все время художника занимала мысль о том, какой вид имеет череп собаки сравнительно с черепом ребенка? Для него же самыми существенными фактами были те, о которых череп не дает никаких понятий, а именно, что у девочки маленький, несколько плоский нос, а у собаки он выдается вперед и черный. Вы можете анатомировать всех мертвых собак, доставляемых водами Лондона, и не заметить, как блестит кончик носа терьера, а между тем, как живописец, вы только это и обязаны знать. Что же касается до положения и приемов животных, то все четыре доктора, вправлявшие недавно лапу Бестеля, после того, как он выпрыгнул из окна второго этажа, чтобы облаять волонтеров, не могли указать сэру Джошуа, как изобразить припавшего терьера, готового цапнуть, или как нарисовать руку ребенка, лежащую на его шее в полном, но не бессильном покое. 155. Итак, сэр Джошуа не думал и не заботился об анатомии, рисуя эту картину. Но если бы он обратил на нее внимание, принесло ли бы это ему вред? Вы легко можете заметить, что конечности ребенка нарисованы не с той точностью, с какой они были бы воспроизведены Монтеньей, Дюрером или Микеланджело. И неужели некоторые из их знаний не содействовали бы совершенству картины? Я могу точно показать вам, какого рода влияние имело бы их знание. В вашей первоначальной серии я поместил две самые замечательные гравюры Дюрера — герб с черепом и Мадонну, увенчанную ангелами, чтобы яснее показать вам, какие качества имеются и каких недостает в этой последней картине, я увеличил при помощи фотографии голову и поместил ее в вашей справочной серии. Вы найдете, что череп понят превосходно и изящно выгравирован, но что лицо и понято, и выгравировано плохо. Никто из изучавших череп так тщательно, как это сделал Дюрер, не может хорошо нарисовать лица, потому что понятия о костях постоянно неуместно навязываются ему, и, стараясь отделаться или отрешиться от них, он искажает лицо. Там, где черты лица резкие и характерны, он может освободиться от впечатления. Но при округленных контурах женских лиц он никогда не в состоянии освободиться от мысли о черепе и даже при своей обычной работе чаще рисует кости и волосы, чем лица. 156. Я мог бы дать вам более определенные, но чрезвычайно неприятные доказательства того вреда, который происходит от слишком основательного знакомства с анатомией человеческого лица. Но предпочитаю с этой же целью лучше рассмотреть с вами череп и голову орла, который уже многому научил нас. Вот легкий эскиз черепа золотого орла. Вам, может быть, захочется иногда сделать этот рисунок отчетливее для уяснения механического расположения костей, окружающих, например, глазные впадины. Но не думайте, что, нарисовав это хотя бы миллион раз, вы сумеете, наконец, нарисовать самого орла. Напротив, это почти несомненно воспрепятствует вам заметить главный на голове орла — выступ лба. Главная особенность орлиного глаза заключается в том, что он смотрит вниз. Для защиты глаза от раздражения солнечным светом он помещен под треугольным навесом, который составляет самую характерную особенность внешнего вида этой птицы. Крючковатым он клювом своим, он не отличается существенно от попугая, отличается, повторяю, особенностями глаз. Но этот выступ неотчетлив на черепе, и анатомы так мало обращают на него внимания, что вы можете посмотреть все наиболее совершенные труды по орнитологии, найти в них орлов, нарисованных со всякого рода расчлененными черепами, с когтями, ключицами, грудной костью и зобами, но не найти ни одного бедного сокола, нарисованного соколиными глазами. 157. Но есть еще и другой чрезвычайно важный пункт на голове орла, хотя и с ним ознакомиться череп не поможет нам. Человеческий череп имеет в трех пунктах существенные погрешности — отсутствие глаз, отсутствие носа и отсутствие губ. В черепе же орла недостает только глаз и губ, потому что у него нет носа, достойного упоминания. Его клюв есть только продолжение его челюстей. Но он имеет губы, очень достойные упоминания, которых череп его не проявляет. Недостаток их заметен на человеческом черепе. «Здесь были губы, которые я целовал так часто», — Уильям Шекспир, Гамлет. Но у орла недостаток их заметен еще более, потому что он отличается от других птиц своим орлиным глазом и своими собачьими или почти собачьими губами. У него мясистый губоцветный рот с постоянной гримасой на нем. Так что если вы будете достаточно внимательно всматриваться не в череп его, а в него самого, то усвоите понятие «сила», свойственное греческому духу. «Птенос кион дафойнос айтос» — «орел от крови красный будет рвать», — «Исхил Прометей прикованный». Затем, если вам нужно будет узнать, как он пользуется своим клювом, как орудием, отличающимся от зубов собаки, то возьмите рисунок из «Соколиной охоты средних веков», и вы увидите, что кусок мяса становится для него тряпкой, вещью легко разрываемой, диартомесой, соматос мегаракос, разрывает свое тело на куски. Исхил, Прометей прикованный. Точнее понятие об этом даст вам сокол, которого я заимствовал из служебника 14-го столетия, пользующегося особенной любовью мистера Кокса. Теперь посмотрите сначала до конца все ваши книги по естественной истории и удостоверьтесь, найдете ли вы хоть один рисунок со всей его анатомией, который бы познакомил вас с орлиным глазом, с его губами и особенностями его клюва настолько, чтобы дать вам возможность понять выше приведенные две строки из Эсхила. Затем взгляните на этого греческого орла на монете и пизанского, изваянного из мрамора. И вы уже не станете больше сомневаться, что лучше смотреть на живых птиц, чем резать их на части. 158. Итак, анатомия, предполагаю, что вы признаете теперь то, что я, конечно, докажу вам окончательно, не поможет нам нарисовать правдивую внешность вещей. Но, может быть, она дает нам более полное понятие об их природе. Далеко не выполняя этой задачи, изучение анатомии к нашему злополучию и еще большему унижению, ложно присвоив себе одновременно место и имя искусства и естественной истории, произвело особенно вредное влияние на способность изображать с уважением различные породы животных. Во всех современных книгах по естественной истории вы найдете прекрасные рисунки странных и безобразных животных, рисунков же животных благородных и красивых совсем не найдете, даже и дурно исполненных. По общераспространенному обыкновению вы найдете, что превосходно нарисованы обезьяны, свиньи, крысы, ласки, лисицы и тому подобные животные, в особенности же обезьяны, но не олени, ягнята, лошади и львы. Чем благороднее животное, тем оно изображено хуже, но не от бессилия искусства, а от гораздо более ужасной погрешности, от полнейшего недостатка симпатии к благородным качествам какого-либо животного и от пристрастия к его омерзительным недостаткам. И правило это проведено так последовательно, что великий французский историк Сент-Элер, описывая млекопитающих, выбрал как единственного представителя высшей расы наиболее животный тип человека, какой только можно найти на свете. Пусть не заглядывают в эту книгу ни девочки, ни юноши, расположенные поверить мне на слово. Те же, которые сомневаются, пусть посмотрят на данную им представительницу женского пола. 159. Но предположим, что это только французская анатомия или плохо изученная анатомия. Другая же, изученная правильно, как, например, анатомия доктора Акланда, может принести нам известного рода пользу. Я должен приберечь для моих лекций о флорентийской школе анализ влияния изучения анатомии на европейское искусство и характер. Вы найдете некоторые заметки об этом в моей лекции о Микеланджело. В пределах же этого анализа мне необходимо взять обратно мнение, высказанное мною в «Камнях Венеции», что анатомия полезна для великих людей, но вредна для посредственных. Теперь я убежден, что чем выше интеллект, тем неизбежнее подвергается он упадку при изучении анатомии, что это изучение принесло Микеланджело больше вреда, чем кому бы то ни было, исказив его религиозные страсти и воображение и приведя к тому, что он все свои душевные понятия подчинял открытиям, которые дало ему знание тела. Теперь, однако, я хочу только привести вам основания, заставляющие меня изъять анатомию из вашего учебного курса в этих школах. 160. Я это делаю, сообразуясь прежде всего с нашим временем, удобством и систематическим методом. У наших преподавателей живописи вошло в обычай смешивать особую науку анатомию с их собственным искусством рисования, хотя они этого никогда не делают относительно какой-либо другой науки. Допуская это, вы, чтобы нарисовать дерево, должны быть знакомы с ботаникой. Но ведь вы не надеетесь, что я здесь буду преподавать вам ботанику. Если бы я находил, что вам следует ее знать, то послал бы вас для изучения ее к вашему профессору ботаники и в ботанические сады. Я, быть может, мог бы дать вам грубый очерк линии дерева в луке, но ничего больше. Предположим далее, что вам необходимо знакомство с геологией для того, чтобы нарисовать камень. Я уже говорил вам, что не признаю этого, но, допустим, противное. Ведь не думаете же вы, что я буду посвящать вас в отношении между кварцем и окисью железа и между силурийским и пермианским периодами. Если это вас интересует, отправляйтесь к профессору Филлипсу и возвращайтесь ко мне, когда ознакомитесь с этим предметом. Точно так же, допустим, что для того, чтобы нарисовать человека, вам нужно знать его кости. Вам этого не нужно, но предположим, что нужно. Таким образом, можете вы надеяться, что я буду преподавать вам здесь самую трудную из всех наук. Если вам необходимо ее знать, то отправляйтесь в госпиталь и препарируйте трупы, пока не будете удовлетворены. Затем приходите ко мне, и я всячески, даже тогда, постараюсь научить вас рисованию, хотя ваши глаза и ваше воображение будут полны теми ужасами, на которые небо желало, чтобы вы только бросали мимолетный взгляд. Но не думайте, что я буду помогать вам в этой отвратительной работе больше, чем в работах среди химических печей и реторт в лаборатории профессора Маскелайна. 161. Теперь сделаем еще один шаг в логическом порядке. Вы не нуждаетесь, как я уже сказал вам, ни в химии, ни в ботанике, ни в геологии, анатомии, чтобы быть в силах понимать искусство и самому творить. Но есть одна наука, которую вы обязаны знать. Вы должны вполне и совершенно знать, как вести себя. Вы можете чувствовать различия между двумя наброшенными драпировками, между двумя направлениями линии, а тем более между благородным и пошлым жестом только в силу благородства своего характера. Но хотя эта наука существенна, и я не могу научить вас проводить правильно одну линию рядом с другой, пока вы не обладаете ею, тем не менее не надейтесь научиться у меня в этой школе, как вести себя, если вам раньше не удалось постичь это. 162. Вот довод, и достаточно логический довод, если взять его в соображение при исключении изучения анатомии из всех школ рисования, но есть еще более неоспоримый довод в пользу исключения анатомии специально из первоначальных школ рисования. Иногда может быть желательно, как я говорил, чтобы ученик видел, какое огромное несходство существует между лицом и черепом. И на досуге он может без большого вреда наблюдать ловкое соединение колена с лодыжкой ноги, в силу которого при правильном сочленении суставов нога сгибается только назад, в противоположность черепу, сгибающемуся только вперед. Но заставлять мальчиков и девочек, только что явившихся в школу рисования из деревни, всматриваться в эти сочленения вопреки всем здоровым задаткам их природы и с угрюмым прилежанием срисовывать их, пока они не вообразят, что копия удачна, значит, у таких мальчиков и девочек пропитать аффектацией всю свежесть их темперамента и болезненно заразить их честолюбивой и напыщенной фантазией. Но еще хуже, когда молодежь принуждена выносить ужасы анатомического театра или знакомиться со свойствами настоящей формы тела в климате, где стесняющая одежда не препятствует совершенству его контуров и в котором мы не можем с вполне простым чувством смотреть на голое тело. 163. Я, может быть, слишком часто испытывал ваше терпение, говоря вам, что вы должны всегда рисовать из любви к изображаемому предмету, а не из любви к картине. То, что вы желаете видеть в действительности, то вы и должны стараться показать в картине или статуе. Того же, чего вы не желаете видеть в действительности, вы не должны пытаться и воспроизводить. Но существует, как я полагаю, очень распространенный взгляд среди лиц, интересующихся искусством. Так как нации, живущие в холодных климатах, не привыкли видеть обнаженное тело, то предполагают, что искусство должно взять на себя обязанность показать его им, причем находят, что мысли станут возвышеннее и характер проще и серьезнее, когда люди увидят, наконец, в красках и мраморе то, что жители юга видят в натуре. 164. У меня нет в настоящее время ни времени, ни желания входить в рассмотрение различных влияний на нравственность наций более или менее свободного выставления на показ обнаженных форм. Без сомнения, если обнажать что-нибудь, то нужно обнажать безбоязненно и постоянно видеть это. Но я не хочу здесь обсуждать этого вопроса, как не хочу и задерживать вас с приведением примеров для уяснения имеющихся у меня доводов. Поверьте мне, что у меня их много, и что я могу утверждать, как положительное и неизменное правило, что насколько голое тело в обычной жизни нации может показываться без оскорбления скромности, и насколько на него можно смотреть с уважением и восторгом, настолько же, но никак не больше его и должно воспроизводить национальное искусство как в живописи, так и в ваянии. Если же то и другое искусство обнажает нечто большее, то этим оно, несомненно, извращает вкус, а, по всем вероятиям, и нравственность. 165. Это, несомненно, извратит вкус в том существенном пункте, что приличные классы общества придут к убеждению, что живое существо и его одежда изъяты из высших законов вкуса, и что если мужчины и женщины из мрамора действительно должны быть видимы одетыми или не одетыми с достоинством, то они могут быть одеты или не одеты, если и не совсем бесстыдно, то, во всяком случае, менее прилично, в бальной зале или на улице. Но закон всякого живого искусства заключается в том, что живые мужчины и женщины должны быть прекраснее, чем их портреты, а их портреты также благопристойны, как и живые мужчина и женщина, и что действительные одежды, жесты и манеры должны быть изящнее, чем то подобие их, которые могут дать мрамор и краски. 166. Таким образом, идея об одной одежде в искусстве и о другой в действительности, причем одежда в искусстве, признается идеальной, извращает вкус в ней, а изучение редко видимой наготы извращает настолько же вкус и в искусстве. Из всех известных мне произведений искусства, художественных по исполнению и неприступных по замыслу, без сомнения, самыми вульгарными и наиболее отвратительными в самом формальном значении этого слова являются бытовые этюды, считающиеся лучшими в нашу эпоху. Этюды Мюльреди, выставленные как образцы в Кенсингтонском музее. 167. Я не хочу в настоящее время исследовать, насколько изучение редко видимой наготы ведет к извращению нравственности. Но я прошу вас заметить, что даже среди народа, где оно происходило наиболее свободно и просто, изучение это вело, несомненно, более к злу, чем к тому добру, которое ему приписывают. Едва ли нравственная сила Греции зависела от ее поклонения красоте и телесной силе. Она зависела от занятий военными упражнениями, обусловливавшими строгую и постоянную аскетическую дисциплину чувств, от совершенного кодекса военного героизма и патриотической чести, от желания жить по законам доступной божественной справедливости и от живой веры в присутствие духовного начала. Простое поклонение физической красоте тела и искусства, старавшиеся выразить ее, не только сильно содействовали падению Греции, но и были причиной ошибок и преступлений в ее лучшее время, что должны навсегда омрачить наши наиболее радостные понятия о ней и сделать ее пример почти бесполезным для будущего. 168. Я назвал четыре причины ее могущества – дисциплину чувств, романтический идеал героической чести, уважение к справедливости и веру в Бога. Но была еще и пятая причина, самая ценная из всех – вера в чистоту и силу жизни в человеке. И это истинное уважение семейной привязанности, самым поразительным образом составляя всегда главную силу любой нации, живущей под солнцем, было, однако, упущено из виду в качестве главного элемента доблести грека, хотя сама Илиада есть не что иное, как история возмездия за похищение Елены. И хотя каждый греческий герой называет себя большую частью родительским именем отца, Тидидом охотнее, чем Диомедом, Пелеевым сыном охотнее, чем Ахиллес. Среди новейших знаний, домогаться которых вас соблазняют современные сирены, самое низкое, самое мрачное есть старание найти основу жизни вне любви. Простите, что я коснусь сегодня теологии. Эта наука стоит гораздо ближе к вашему искусству, чем анатомия. 169. Все те из вас, которые внимательно читали Евангелие, наверное, иногда задавали себе вопрос, что могут значить следующие слова? «Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем». Евангелие от Матфея, 12 глава, 31 стих. Слова эти могут иметь много значений, которых я не знаю. Но одно значение я знаю положительное, говорю вам об этом так же правдиво и искренно, как если бы говорил о том, что понимаю значение стиха Гомера. Те из вас, которые еще ходят в часовню, каждый день читают символ веры и, полагаю, с каждым днем все менее и менее веруют в него. Но вы можете перестать верить в два его члена. Это, если признать истинность христианства, все-таки простится вам. Но я могу смело сказать вам, что вы не должны терять веру в третий. Прежде всего, вы говорите, что верите во всемогущего Отца. Хорошо, вы можете совсем утратить смысл того, что Он вам Отец, и все-таки будете прощены. Затем вы говорите, что верите в Спасителя Сына. Вы можете окончательно утратить смысл этого Бога-сыновства, и все-таки это простится вам. Но усомнитесь, если дерзаете в третьем члене. «Я верую в Духа Святого, Господа Животворящего». Молитва — символ веры. Усомнитесь в этом, и ваше собственное существование снизойдет до состояния праха, гонимого ветром. Элементы разложения проникнут в ваше сердце и душу. Вся природа единым голосом и единодушно учит вас благоговеть перед жизнью, дарованной вам духовным отцом. Пение и оперение птиц, аромат цветов, самое их существование находится в связи с тайной этой дарованной жизни. И вся сила, и все искусства людей измеряются их почтением к страсти, их попечением о чистоте любви, в которой заключается и основа их. 170. «Джентльмены» — это эпитет, которым я называю в настоящее время вас, и который налагает на вас обязанность домогаться в течение всей вашей жизни, чтобы все люди по справедливости могли употреблять его, обращаясь к вам. Этот эпитет «джентль» — благородный, как вам известно, выражает глубокое уважение к расе и званию отца за родовые достоинства и чистоту. Уважение — бывшая очевидной силой Рима, когда он обладал ею, и более скрытой силой Греции. Но хорошо ли вы заметили то, что ваше саксонское слово «kindness» — «доброта» — имеет такое же отношение к «kin», как «gentle» — к «gentilis»? Подумайте об этом хоть немного, И вы поймете, что, несмотря на все их обещания, ни химия, ни анатомия, ни республиканизм не в силах создать по-своему ни скотов, ни джентльменов. Порой кажется в самом деле, будто они дошли до двух Моисеевых казней и могут сфабриковать лягушек во рвах и вшей на суше. Но претензии их величайших хвостунов не идут дальше этой жалкой победы. 171. Позвольте мне, друзья мои, серьезно посоветовать вам отказаться от надежды свести принцип жизни к мертвой материи и постарайтесь направить все ваши усилия на сохранение жизни чистой и святой в живых телах, полученных вами. Кроме того, не ищите ни национальной забавы в истреблении животных, ни национальной безопасности в истреблении людей, но стремитесь находить всю вашу радость в доброте, всю вашу мощь в семейной верности и в законе праотеческой чести. Может быть, теперь вы уже не найдете странным, что при начале вашего изучения естественной истории я намерен преподавать вам не анатомию, а геральдику. Но дело в том, что, научившись понимать щиты, припомнив рассказы о великих английских родах и найдя, что все искусства, прославившие их, были вдохновлены ими же, вы, несомненно, узнаете, что величайшая тайна национальной силы заключается в честной жизни, а величайшие тайны человеческого искусства — в благородстве и правдивости.